Глава 10. Древний Дастер Тайлера было так же легко держать в поле зрения, как американца в московской толпе. Конечно, он вряд ли подозревал, что за ним следят, но я все равно не хотел себя рекламировать, и мы выехали со стоянки, когда Роб проехал весь квартал и свернул направо. «Он свернул на север», — сказал я. «В той стороне квартира Лис». Харриет-авеню идет с юга на север. Впрочем, в Миннеаполисе все авеню идут с юга на север, а улицы — с востока на запад. Так и живем внутри этой решетки. Я следовал за Тайлером. Он повернул на запад, на 25-ю улицу. Дом Лиз был рядом. 2-3 квартала на запад и 1 на юг, и я подумал... Неужели у этого парня хватит наглости вернуться туда? Он ехал не туда. Катил на запад до Линдейл-авеню. Там свернул на север. Куда же он направился? В бакалейную лавку? Неужто наша грандиозная затея тем и кончится? Нет. Я боялся этого, но знал, что этого не будет. В глубине души я был уверен, что охота ведет нас в самую суть, в сердцевину, к настоящей правде. Опасная тропа, я это понимал, но она вела к тайной, невидимой стороне жизни Тайлера. «Куда он к черту едет?» — спросила Тони. «Кто его знает?» — ответил я. Любопытство росло, сердце стучало. Я был убежден, что очень скоро мы узнаем нечто важное для нас. Я ехал так, чтобы нас разделяла пара машин. Мы катили в полуденном автомобильном потоке по широкой авеню. Здесь и там на ней сохранились вязы. Сейчас они силились одеться листвой. Тайлер миновал сложную развязку вокруг 94-го шоссе, проехал мимо Центра искусств Уолкера, Театра Гутри, парка скульптур, оставил позади базилику, огромное каменное сооружение под медной крышей, настоящая Европа, если бы, не многорядное шоссе, проходившее почти у его задних дверей. Тайлер ехал не спеша, никого не обгоняя, в сторону фермерского рынка. Я сбавил скорость, чтобы дать ему уйти вперед, на этом широком отрезке дороги, и скоро он свернул направо. Теперь поедет вверх. Да. Поехал направо, к центру, к его вздымающимся бетонным башням. Интересно. Я всегда говорил, что все дороги в Миннеаполисе ведут к Дейтону, огромному универсальному магазину. Приезжайте и купите все, что только захотите. Может, он направился туда за подарком ко дню матери? Почему-то я не мог в это поверить и оказался прав. Тайлер свернул влево, оставив в стороне современные здания центра, и двинулся к полосе приземистых домов, обрамляющих центр. — Смотри, сворачивает, — показал рукой Тони. — Вижу. Держит к Пакгаузам. Может, у него там студия? Я пытался логически рассудить, куда он может ехать. Или студия какого-нибудь приятеля. Район Пакгаузов. Здесь было полно старых строений из потемневшего кирпича. Некогда в них помещались машины и прочее снаряжение водяных мельниц, обслуживающих бескрайнюю фермерскую страну, раскинувшуюся вокруг двух городов. В этих гигантских строениях с высоченными потолками, мощными балками и огромными окнами некогда кипела жизнь. Бесчетное множество фермеров привозило сюда на помол чудовищное количество пшеницы. Теперь мельникам не нужно было ждать подъема воды в Миссисипи. Пришло время тепловых двигателей, и район водяных мельниц пришел в упадок. Так что на исходе века Пакгаузы двинулись к новой жизни и обрели ее. Первыми сюда пришли художники и разместили в просторных залах студии и художественные галереи. За ними явились ловкачи. Они превратили эту колоритную округу в скопище баров для тех, кому надо подстегнуть половые гормоны. Мы ехали к сохранившимся складам, дальним от центра города, за стадионами Тимбервульф, новым французским баром, новыми многоэтажными гаражами и железной дорогой. Эти пакгаузы еще ждали новой жизни. Некоторые почти заброшенные, некоторые совсем. Роб Тайлер вел машину к дому, который выглядел самым заброшенным. Увидев, что он въезжает во двор, я проехал на соседнюю улицу. «Пошли», — сказал я, даже не пытаясь парковать машину в этом пустынном месте. «Прогуляемся». Тони вышла первой. Я поспешил за ней, и мы свернули в проулок между домами, пошли вдоль полуразрушенной железнодорожной колеи. Некогда по ней подавали товарные вагоны. Ямы с черной водой, бурьян и ржавый дастер Тайлера. В нем никого не было. Тони не колебалась. Она ощущала то же, что я. Впереди разгадка. Я уже видел, что никакой студии здесь быть не может. Все слишком мрачно, запущено, мертво. Творить в подобном месте нельзя. Обстановка не вдохновляет. Мы обогнули пакгаус, вышли на его зады, поднялись по широкой гнилой деревянной лестнице на разгрузочную эстакаду и оказались у огромных металлических полуоткрытых дверей. Тони взглянула на меня, вопросительно подняв брови. Я кивнул. «Мы должны идти туда и должны вести себя аккуратно». Из весеннего дня, почти безупречного, мы шагнули в темноту, окутавшую нас, как огромная холодная туча. Внутри была лестница, которая шла не вверх, а вниз, в черный провал. Впереди еще одна дверь. Не хотелось спускаться в яму, и я потянул дверь на себя, но она открылась только на пару дюймов, дальше не пустила цепь с висячим замком. Заперта изнутри. Вот дерьмо. Стало быть, Тайлер забрался вниз, под дом. «Пойдем!» — шепнул я и показал на черный провал. «Конечно!» Я двинулся вниз, Тони за мной. Перила холодные, влажные, ржавые. Бетонные ступени выкрашены. Могло показаться, что мы нарочно поднимаем шум. Подошвы скрипели на ступенях, словно оклеенных наждачной бумагой. Каждый звук эхом отражался от стен. С каждым шагом свет угасал. Полумрак становился черным мраком. Пролет кончился. Пошел второй в обратном направлении. Стало еще темней. Куда мы лезем? Что там? Может быть, благопристойный зал репетиции рок-группы? Я слышал, они репетируют здесь, в утробах пакгаузов. Может, наш Роб еще и музыкант. Ударник, ищущий уединение, чтобы колошматить себя по мозгам. Но нет. Наш Роб не может быть столь разнообразно одарен. Ступени кончились, и мы уперлись в очередную дверь. Я уже потянулся к ней, как вдруг наверху послышались шаги. Я поднял голову. Кто-то шел вниз. Тони потянула меня за локоть, потянула и попятилась в чернильный мрак. Мы переступили через небольшой штабель досок и забились под лестницу, как крысы. Спрятались от приближающихся людей. Их было двое, не меньше. Тони взяла меня за руку, я нашарил ее локоть и сжал. Да, точно. Шли двое. Они не разговаривали, они уверенно шли вниз над нашими головами. Когда они были на последних ступеньках, я обнял Тони и притянул к себе. Вот они здесь, в футе от нас. Темнота только казалась непроглядной. Какой-то свет был. Я различил два черных силуэта. Массивные, широкие, тяжелые. Мужчины. Мы с Тони, едва дыша, вглядывались и слушали. Эти двое открыли тяжелую дверь и исчезли за ней. Невидимая пружина захлопнула дверь, и только тогда мы с Тони в первый раз шевельнулись. Я переступил через доски и вышел из-под лестницы. Мы все еще держались за руки. Нам нужно было что-то знакомое и теплое в этом странном холодном месте. Тут бы и повернуться, и уйти наверх, к свету и безопасности. Но моя рука потянулась к ручке двери. Идти за ними. Узнать правду. Это связано с Лиз, с ее судьбой. Мы оба это знали, Тони и я. Я приоткрыл тяжелую дверь ровно настолько, чтобы мы могли проскользнуть внутрь. Нас обдало холодом, как в облако попали. Чувствовала, что помещение здесь большое, огромное. На той стороне была еще одна дверь. Из нее исходил слабый желтый свет. Мы двинулись дальше, не через открытое пространство, а вдоль стены. Я шел осторожно, переставляя ноги, касаясь рукой грубой кирпичной кладки. Другую руку отвел за спину и держал в ней мягкую руку Тони. Рука была влажная. Тони боялась, как и я, но была полна решимости. Меня вело только любопытство. Тони — железное упорство. Лиз была ее сестрой, любимой сестрой. Моя рука упала в пустоту, дверь, ведущая направо. Еще шаг, и я снова ощутил стену. Свет впереди стал ярче, он танцевал, покачивался, пульсировал. Свечи. Электричества здесь нет. Стали слышны голоса, ритмические и пульсирующие. Заунывное пение. Вот что это. Грубые, глубокие голоса издают бессмысленные ритмические звуки в ритме моего сердца. Сеанс коллективной психотерапии для мужчин? Нет. Здесь что-то другое, не столь благопристойное. Доктор Доусон сказал, что Роб попал в какую-то банду. Это она и есть. Секта. Точно, секта. Я понял это по своему собственному страху. Возможно, эта секта и убила Лиз. Очень может быть. И вот тут я внезапно понял. Лиз не покончила с собой. Не было этого. Вполне возможно, она прознала об этой компании, не исключено. Роб Тайлер сам привел ее сюда, и это ей не понравилось. Она это возненавидела наверняка. Или весьма этим заинтересовалась. Поняла, что здесь находка для журналиста, сенсация, которую она раскопает. Но компания узнала о ее планах. Ее сбросили с моста Хеннепин в темные водовороты Миссисипи. Да, именно так Лиз нашла свою смерть. Мое сердце мчалось галопом, так же, как мои мысли. Надо уходить отсюда, пока мы тоже не угодили в мрачные воды Миссисипи. Нам нечего здесь делать. Вытянутая рука опять попала в пустоту. Еще одна боковая дверь. В голове забили тревожные колокола. Сердце уже колотилось о ребра. Довольно. Пора отсюда убираться. передать это дело полиции, позвонить детективу Дженкинсу, иначе пойдем на корм рыбам. Я повернулся, остановил Тони, но тут дверь сзади нас заскрипела и завизжала. «Вот попали в дерьмо», — подумал я. «Вот уж попали. Кто-то еще спустился сюда и пойдет через этот зал. Кто теперь? Что будет? Нас заметят здесь, у стены». Я схватил Тони за руку и потянул в боковую комнату. Прижался к перегородке и стал всматриваться в пустоту главного зала, а Тони прошла дальше. Еще один парень. Высокий, вроде бы толстый. Лица не видно, но различимы длинные кудлатые волосы. Что это? Что все-таки они здесь делают? Я повернулся, во тьме стал на ощупь искать Тони и не нашел. Рука не находила ничего, только пустоту. «Тони! Тони!» Я визжал про себя. «Тони, нам надо удирать к дьяволу! Я не вижу тебя! Где ты? К дьяволу, где ты?» В дальнем углу я увидел круглое пятнышко света и рядом с ним чей-то силуэт. «Тони!» Я двинулся туда, думая, что если это не она, то мы попадем в такой переплет, в каком мне бывать не приходилось. Я ступал осторожно, высоко поднимая ноги, и шарил руками перед собой, проверяя, нет ли препятствий. Наконец увидел прядь волос, мелькнувшую на фоне светлого пятна. Ага, Тони смотрит сквозь дырку в стене. Шпионит. Вот оно что. Смотрит на этих сектантов там, за стеной. Я медленно придвинулся к ней. Она схватила меня за руку и потянула вперед, потянула к светлому пятну. Я нагнулся и стал смотреть из нашей темной конуры в соседнюю на скопище этих парней. Они стояли вокруг стола или возвышения, из украшенного серебряными месяцами и звездами. На возвышении что-то лежало. Все мужчины, без рубашек, на всех черные маски, скрывавшие глаза и щеки. Они выглядели как команда мотоциклистов, крепкие, волосатые, потные. Господи Иисусе Христе! Надо линять отсюда, не то мы покойники. Но я продолжал смотреть. Не мог оторваться. Нет ли здесь Роба Тайлера? Посмотрел наискосок в дальний угол сумрачной комнаты и увидел бритую голову. Длинный худой парень в джинсах. На правой руке татуировка. Дракон с разверстой пастью и хвостом, обвившимся вокруг руки. Я видел его на руке громилы в квартире Лис. Значит, Роб Тайлер все-таки. Тайлер тогда на меня напал. Все ясно. Но тут же я увидел еще одного длинного и тощего парня в маске, без рубашки. Он тоже мог быть Тайлером. Голова вроде тоже обрита. Черные джинсы. Та же татуировка. Дракон. Я стал разглядывать их правые предплечья одно за другим. То же самое. Одинаковые драконы. По-видимому, это был их символ, их мета. А это значило, что в квартире Лис мог быть и Роб Тайлер, и любой из этой банды. Может быть, они в нее втянули Лис? А может, она дала пинка Робу и выбрала другого из этих замаскированных чудищ, и Роб взял с нее самую высокую плату — ее жизнь? Мы с Тони стояли и смотрели, пытаясь понять это зрелище, осмыслить его. Нас словно парализовало. Тогда я и разглядел что лежит посреди стола, вокруг которого они шаманили. Какое-то животное. Господи, это козел. Мертвый козел со вспоротым брюхом. Что-то из него торчало. Потроха? Нет, не похоже. Крови не видно. Один из парней отошел, и я смог это рассмотреть. В распоротое брюхо козла был насыпан вареный рис. Порядочная горка. От отвращения меня чуть не вырвало. Я бы закричал, если бы не перехватила глотку. Зато меня прошиб пот, и я почувствовал, что холодные капли стекают по бокам. Я схватил руку Тони, сжал ее изо всех сил. Она тоже это увидела и зажала рот ладонью. Мертвый распоротый козел, начиненный вареным рисом. Дьявольский ритуал. Поклонники сатаны. Вот кто они такие. Вот что это за секта. Так они могли расправиться с Лиз. О, Господи! Вспороли ей живот, потом утопили. Боже, боже, бедная девочка! Из задней комнаты послышались ритмичные удары. Мы с Тони посмотрели в ту сторону и увидели, что оттуда вышел еще один человек. Он, конечно, был в черной маске и без рубахи, на груди густая седая поросль. Как у всех, на руке вытатуирован дракон. Полный комплект. Но сверх того, из его маски торчали желтые и красные перья. А в руке он держал посох, увенчанный изображением полной луны. Он вроде бы старше остальных. Главарь этих парней? Да, какая-то шишка. Он вошел, дважды стукнул посохом о пол, остальные сгрудились в одном углу. И я понял. Начинается. Ритуал, ради которого они собрались. Нам с Тони теперь нельзя уходить. Мы должны увидеть воочию, чем они занимаются, на какие мерзости они способны. Человек с посохом опять ударил два раза в пол, и в комнату вступил еще один в накидке, разукрашенный лунами и звездами. Очевидно, вожак. Остальные уставились на него, следили за каждым его движением. За ним двое мужчин ввели в комнату женщину. У меня едва не разорвалось сердце. Молодая женщина, светловолосая, бледная, как мел, с пышной грудью. Она была завернута в белую простыню. Она дергалась и извивалась, стараясь вырваться. Огромные глаза полны ужаса, рот заткнут кляпом и туго завязан. Боже мой, я не хочу смотреть на убийство. Не хочу видеть женщину, располосованной, как тот козел. Разве это возможно? Да, возможно. Один из них уже подошел к ней с длинным ножом, провел им по ее подбородку. На коже проступила темная густая кровь и закапала на снежно-белую простыню, обернутую вокруг невинной жертвы. Вся толпа завыла и зарычала, и я понял, что сейчас, сию минуту, они сбросят с помоста, начиненного рисом, козла, распнут на столе женщину, наверное, изнасилуют, а потом четвертуют и оставят куски ее тела здесь, в брошенном доме. Либо утопят в Миссисипи. Мы не можем ничего поделать вдвоем. Их слишком много. Надо бежать к машине, к телефону и звонить по номеру 911. И если не терять времени, мы можем спасти эту белокурую женщину. Я прижал губы к уху Тони и не прошептал, а прошелестел. «Быстро за помощью!» Она кивнула, и мы оторвали себя от стенки и двинулись к двери в зал. Только бы вырваться из этой тьмы кромешной. Я двигался быстро, слишком быстро, рискуя споткнуться о какую-нибудь доску и переполошить поклонников дьявола. Но я спешил добраться до лестницы, взбежать по ней к свету и безопасности, найти телефон, позвать на помощь полицию. Мы добрались до зала. Я посмотрел направо, в сторону ритуальной комнаты. Мерцающий свет. Охраны никакой не видно. Мы с Тони, держась за руки, двинулись дальше. Ритуальная декламация за спиной становилась громче. Ритмичное хрюканье и рычание усиливалось, как прибой. Там призывали духов тьмы. Мы были уже недалеко от лестницы. Почти дошли. Я видел слабый свет из двери, ведущей наружу, к свободе. Вот тогда они это и сделали. Вынули изо рта женщины кляп. Или, может быть, она сама изживала его в отчаянии. И мы услышали отчаянный, душераздирающий вопль. Он пронзил наши души. «Не надо!» — визжала и молила женщина. «Пожалуйста, не надо!» Тони остановилась. «О, Господи! Так было с Лиз!» — подумал я и попытался сдвинуть Тони с места. Не тут-то было. Наверное, она тоже подумала об этом. Повернулась в ту сторону и пронзительно закричала. Это была импульсивная реакция врача, попытка сделать что-нибудь, что угодно, чтобы спасти человеческую жизнь, отвести ее от края смерти. «Не смейте ее трогать!» — закричала во тьму Тони. Ее крик подействовал, как удар электрическим током. Там, за стеной, словно крышка захлопнулась, на мгновение стало тихо. Ни голоса, ни звука. И мы с Тони как окаменели. И я не представлял себе, что теперь будет. Тишина как бы оглушила меня. И, конечно, один из парней появился в двери, шагнул вперед и уставился на нас. Он был ошеломлен не меньше, чем мы. Тоже застыл, грудь голая, на лице черная маска. Наконец он заорал: «Чужие!» Многоголосый, звериный рев вырвался из комнаты. Затопали десятки ног, и мы с Тони ринулись к выходной двери. Помчались к ней. Я слышал крики и гиканье. Я знал, если они нагонят нас, то затопчут ногами, забьют, раздавят. Сердце рвалось из груди, из горла, летело впереди меня. Добежав до двери, мы чуть не вышибли ее и выскочили на площадку. Я взглянул вверх, оттуда проникал слабый свет. Два пролета лестницы. За ней безлюдный проулок. Черт, нам не уйти. Нам не убежать от этой взбесившейся орды. Сейчас она будет здесь. Я захлопнул дверь и навалился на нее плечом. Господи, это безнадежно. Мне их не остановить. «Какую-нибудь деревяшку!» — крикнул я Тони. Она панически оглянулась. «Деревяшку? Подпереть дверь! Оттуда!» Я показал под лестницу, где мы недавно прятались. Она поняла и мгновенно выдернула доску, за ней еще одну, подтащила ко мне. Мы уперли один конец доски в дверь под ручкой, другой — в основание лестницы. Вторую доску, более длинную, загнали между дверью и второй ступенькой. Едва мы ее поставили, как они забарабанили в дверь. Затем раздался тяжкий удар, рычание. Они хором вопили и ругались. Взбегая по лестнице, я глянул вниз. Дверь выгнулась, доски сгибались, как тростинки. Мы прыгали через две ступеньки, спотыкались, чуть не падали, подгоняемые звериным ревом снизу. Тони мчалась впереди меня, пригнувшись, как бегунья. Она и была бегуньей. Мы взлетели наверх, в тамбур, оттуда на залитую солнечным светом разгрузочную площадку. Вниз по деревянным ступенькам, по проулку, разбитые железнодорожные пути, ветхие кирпичные стены и ни одного бандита. Я оглянулся. Неужели ушли? Не может быть. «Алекс, вперед!» — крикнула Тони. «У них может быть запасной выход!» Она была права. И мы побежали дальше, промчались по улице. Вот она, моя Хонда. Руки тряслись. Я кое-как открыл машину, мы вскочили в нее, пыхтя и обливаясь потом. Зарычал мотор, из-под колес полетел гравий, и мы покатили прочь. К свободе. Мы свернули на Вашингтон-авеню, и тут меня взяло удивление. Неужели живы? Быть этого не может. Надо найти телефон, — сказала Тони, глядя в заднее стекло. От радости я почти забыл об этом. Теперь я помчался по широкой улице, гнал, как пьяный. Проехал кварталов пять и с визгом затормозил перед одним из новых ресторанов, низким синим зданием. Вывеска «Джи Ди Койт». Мы не парковались, выскочили из машины и ворвались внутрь. Обедающие так и вытаращились на нас из своих затемненных кабинок. В углу помещались игровые компьютеры. Оттуда тоже смотрели на нас и явно думали: «Этого мы не заказывали». Смотрели с испугом. Вид у нас был дикий и расхристанный. Я подбежал к бару, крикнул: «Дайте телефон, быстро!» Схватил аппарат, набрал 911 и стал кричать в трубку. Сам не знаю, что я кричал. Что-то о секте, о похищенной женщине, о пытках и об изнасиловании. Я кричал, что надо спешить, иначе ее убьют. — Куда ехать? — спросил спокойный голос на другом конце провода. Адреса, конечно, я не знал и сказал, что мы сейчас... — Где? — Да. — Ресторан Койта. Будем ждать у входа. Скорее. Мы с Тони выскочили наружу. Я перегнал машину с улицы к подъезду и поставил у пожарного гидранта. Когда я выходил из машины, уже была слышна полицейская сирена, и через несколько секунд они были здесь. Одна, и следом еще одна полицейская машина. Мы вскочили в первую и, показывая дорогу, стали наперебой рассказывать, как все вышло. Всю историю. «В подвале 15 или 20 человек», — сказали мы, и полицейские вызвали еще машины на помощь. Но когда мы приехали на место, подвал был, конечно, пуст. И весь этот проклятый пакгаус. Полицейские оставили нас сидеть в машине, а сами побежали туда с оружием наготове и никого не нашли. Они обшарили все здание сверху донизу и обнаружили только одно подтверждение нашего рассказа. Немного риса, рассыпанного на лестнице.